Внезапный сюрприз. Пока мы ехали, я смотрел на дорогу и думал, как все-таки странно, что Валера снова оказался рядом в трудную минуту. Словно это какой-то знак свыше. А может быть, это знак, что я полный идиот и реально попадаю в неприятности из-за своей тупости. Мне сейчас хотелось больше всего оказаться в объятиях Влада. Сейчас он еще на работе. Но когда вернется домой, я брошусь ему на шею и буду просить прощения, что в последнее время слишком много требовал от него, но при этом не пытался давать что-то взамен. Сегодняшняя ситуация заставила меня многое переосмыслить. Наверное, мне стоит попробовать другой подход. Буду максимально ласков и нежен с ним. Попробую начать все сначала. Я смогу воскресить его прежнее отношение ко мне. Может быть, посидим где-нибудь в кафе? «Попьем кофе или чай, согреешься, пообщаемся», — сказал Валера, когда я уже собирался выходить из машины. «Ты ведь не сильно пострадал, только успел испугаться». «Вообще-то, они меня очень сильно по голове ударили», — зачем-то пожаловался я. «К тому же мне правда нужно домой. Может быть, в следующий раз?» По его взгляду я понял, что все-таки я был прав. Парень действительно неравнодушен ко мне». А у меня просто сердце не на месте. Я не могу ему сказать, что люблю другого. Но так по совести скрывать такое тоже нечестно. Вдруг Валера на что-то рассчитывает. Ведь не просто же так он приглашает меня погулять или посидеть в кафе. Я еще раз поблагодарил Валеру за спасение, а затем побежал домой. Сейчас дойду до компьютера и через мессенджер напишу Владу, чтобы на всякий случай заблокировал карточку. Мало ли, вдруг эти козлы каким-то образом смогут добраться до денег. Также Влад может отследить мой мобильник, а следовательно найти этих козлов, чтобы наказать. У него есть знакомые в полиции, кто заинтересуется этим легким делом, которое даже не надо раскрывать, возьмут их по горячим следам. Так, наполненный надеждами, я открыл входную дверь. Дверь на кухню была закрыта. Хотя само по себе это ничего не значит. Но все-таки слишком странно. Мы никогда не закрываем ее. А потом я увидел разбросанные вещи в зале, причем как мужскую одежду, так и женскую. А затем услышал какой-то шум. Внутри меня что-то сжалось. А после до меня донеслись звуки из кухни. Это были женские стоны. И какой-то ритмичный стук. Глубоко внутри я уже понял, что происходит, но отказывался в это верить. Как в тумане, я подошел ближе к кухне и тихонько приоткрыл дверь. Ангелина стояла раком, а Влад засаживал в нее свой член сильными ритмичными движениями. Когда я заглянул, он как раз доставал его в очередной раз и, немного приподнявшись, ставил его в задницу. Ангелина застонала еще сильнее. «Сильнее! Еще!» — кричала она и подмахивала тазом в такт его движениям. Влад всаживал член по самые яйца. Мне было все прекрасно видно, так как они располагались в полоборота ко мне. Я просто застыл и смотрел, как мой любимый парень трахает Ангелину в задницу. С одной стороны, любой бы сказал, что в этом нет ничего необычного. Они ведь муж и жена». Но я все равно не мог поверить, что Влад так подло мог поступить со мной. Долгое время я не мог оторвать взгляд от этой картины. Я не знал, что делать. Закричать, чтобы они остановились, или тихо уйти, словно меня и не было тут. Тем временем, пока эти мысли проносились у меня в голове, Влад всаживал член в ее попку и доставлял ей поистине невероятное удовольствие. Я даже в какой-то момент позавидовал. Правда, поймал себя на мысли, что теперь вряд ли позволю ему засаживать мне. И вообще, нам придется с ним серьезно поговорить. Я не хочу жить в обмане. Ангелина всегда умела приврать, когда это требовалось, но меня воспитывали так, что врать нехорошо. Через минуту Ангелина начала сладостно стонать и вывела меня из моего ступора. Я даже не подозревал, что женщина тоже может от анального секса так кайфовать, но передо мной было самое, что ни на есть подтверждение этому. Мне было безумно горестно осознавать, что Влад меня обманывает. Я, как идиот, полагал, что проблема временная. А эта проблема мало того, что живет с нами, так еще и занимается с ним любовью. Так вот почему он в последнее время отказывается от секса. Он его получает от Ангелины. Я ощущал себя полным идиотом. Они просто смеются надо мной. Мне следовало сразу же собрать вещи, все самое необходимое, и уйти. Что заставляет меня продолжать стоять и смотреть? Вот ведь попадос. Когда она кончила, Влад продолжил всаживать свой член в ее попку и спустя 30 секунд достал его и кончил ей на спину. На этом моменте я оставил их наедине и поспешил удалиться. Лучше приду через 20 или 30, когда они точно закончат наслаждаться друг другом. Я сидел в подъезде и прокручивал в голове различные варианты. Мне некуда идти, у меня нет мобильника, нет карточки, нет денег. В родительской квартире сейчас живут посторонние люди. И я не могу явиться туда, я ведь сдал им квартиру. Можно было бы поехать к Валере, только я не знаю о нем ничего. Ни где он живет, ни как с ним связаться. Я опять забыл взять его номер телефона. Да и позвонить ему не могу. Остается только один путь – вернуться домой и делать вид, что я ничего не видел. А потом, как только будет возможность, я сразу же уйду. Оставлю этих двоих и сниму где-нибудь комнату на первое время. «Адам?» – удивленно спросил Влад, когда я вернулся домой через 30 минут и столкнулся с ним лицом к лицу. «Почему ты не на работе? Что-то опять случилось?» Он улыбался и явно был в прекрасном расположении духа. Конечно, он же только что оттрахал Ангелину и слил свои баллоны. На меня напали, отняли телефон и карточку, ударили по голове, ответил я, едва потупив взор. Хотелось добавить еще фразу «Пока вы, ублюдки, тут трахались», но я сдержался. «Опять ты попал в передрягу». Он подошел ко мне, пытаясь обнять. Я увернулся и побрел на кухню. Хотелось крепкого чаю и чего-нибудь сладкого. «Малыш, ты не рад меня видеть? Я специально пораньше освободился, чтобы провести с тобой время». Эта фраза прозвучала двусмысленно, и я сразу же понял, что он имел в виду в блеске его глаз. Нам все же пришлось обняться и поцеловаться в щечку. Но это не принесло мне никакой радости, которая была прежде от его прикосновений. В этот раз мне, наоборот, было как-то неприятно и даже немного противно от этого. Я с трудом мог понять его мотивы, которые побудили его трахать Ангелину, пока меня нет дома».